Тема нашего общения – путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Братья и сестры, нам приходилось когда-нибудь от чего-то уклоняться? Вы знаете, как плохо, когда наша молодежь, да и вообще люди, не способны уклоняться от плохого. Мы очень часто попадаем попадаем в такой обстановке, где сама обстановка заставляет нас себя так вести. И Слово Божие говорит, что мудрый всегда будет уклоняться. Уклоняться будет от того, чтобы не попасть туда вниз, в преисподнюю. Он будет употреблять усилия, чтобы идти кверху, туда, всегда, знаете, к жизни идти. Жизнь, друзья, это борьба. Это не пассивность, это не умирание, это жизнь, это борьба. Вам, наверное, приходилось видеть не раз два цветка. Один цветок такой, знаете, свежий, сочный, а другой увядший. И тот и другой цветок. Ну где жизнь? Где она есть? Жизнь там, где свежесть, там, где сочность, там, где, знаете, вот приятно взять и посмотреть на него. И в руках подержать. А вот вялый цветок, никто и не в руки не хочет брать его. Когда мы покупаем что-нибудь на базаре, цветы, кому-то хотим сделать что-нибудь добро, доброе. Кто-нибудь из вас покупал вялые цветы, друзья? Да нет, выбирали сюда хорошее, живое. Она говорила о жизни, она говорит о радости. А как в нашей жизни, братья и сестры? Вот вы сами видите свою жизнь. Ваша жизнь увядающая или расцветающая? Вы цветете во дворе дома Бога своего или увядаете? У вас было вчера лучше или сегодня лучше? Многие люди говорят, у нас вчера было, раньше было лучше, чем сейчас. Было действительно лучше тогда или сейчас становится лучше от того, что у нас путь каждый год добавляется по году. Прошлый год было 43, позапрошлый 42, сегодня 44. Так у нас становится лучше или хуже? Братья и сестры, зависит от нас. От чего-то мы уклоняемся, к чему-то мы приближаемся. Я бы хотел, чтобы сегодня вот на эту тему нам немножко и поговорить, что у нас в жизни нам надо научаться уклоняться от чего-то. От плохого, от преисподнего, от того, что тянет нас вниз. Если мы стали дети Божьи, то мы не стали роботами у Бога. Мы стали люди со свободной волей, с правом выбора. И Бог хочет, чтобы мы могли добровольно расцветать Его виноградники и служить Ему. Наверное, скажу вам не новую мысль. Я очень сильно переживаю, что немало молодежи, которая цветет за двором дома Бога нашего. Они могут улыбаться, вот там стоять, разговаривать, у них есть общение. И так вот вообще всяком собрании. Вот здесь они не могут ни поговорить, ни улыбнуться, ни прославить Бога. У них не хватает на это силы. Они не могут помолиться, у них нет на это дерзновения. И как вам кажется, они цветут или увядают? Мне кажется, они расцветают за пределами дома Господнего, а в доме Господнем они увядают. Вот это и переживание мое. Однажды Давид сказал, ты дашь мне познать путь жизни, полнота радости пред лицом твоим. А уже апостол Петр говорит, ты дал мне познать путь жизни, ты укажешь мне. Или там тоже полнота радости пред лицом твоим. Вы знаете, я так хочу сказать, друзья, Бог приготовил для нас полноту, красоту жизни. У Него есть эта полнота радости. Мы сегодня-то радуемся. Почему? Потому что пройден отрезок времени. И можем сказать, что мы ближе и ближе к Богу. Больше познаем Его. Да, у нас может появляться больше борьбы. А как без этого? Жизнь – это и есть борьба. Не борется только мертвый человек. Но самое главное, что мы можем быть ближе и ближе к Богу. И это нас радует. Мы радуемся тому, что у нас появляется молодежь. Каждое наше общение становится больше и больше. У нас что-то усовершенствуется. У нас как-то вот идет ближе к Господу, и мы радуемся этому. Но мы есть о чем переживать, друзья. Есть о чем переживать. Мне кажется, что наша молодежь уже должна становиться в ряды тружеников, воинов Господних. Понимать путь Божий, понимать путь братства, по которому мы идем. И становиться в проломе за дело Господне. Вести эту борьбу, вести войну и быть победителями, а не быть просто так, просто верующими христианами. Мне хотелось бы напомнить сегодня место Священного Писания и кратенько порассуждать. Это Екклесиастам, 12 глава, стих 1. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не прошли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне в них удовольствия». Нет ни удовольствия в них. Знаете, я опять хотел бы обратить внимание на последние слова. Удовольствие. Удовлетворен ли ты в своей жизни, в общении с Богом? Где ты полагаешь свое удовольствие? В чем? Слово Божие говорит, великое приобретение быть человеком довольным, благочестивым и довольным. Где ты полагаешь свое удовольствие? В чем оно у тебя? В духовной жизни или в плотской жизни? Апостол Петр тоже предупреждает о некоторых удовольствиях. Я зачитаю тоже это место. Второе послание Петра, 2 глава, 13 стих. Они получают возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Посмотрите, как оно все рядышком. Как оно все рядышком. Знаете, казалось, с одной стороны, служить Богу, полагать удовольствие в общении, все другое написано, они полагают удовольствие во вседневной роскоши, пиршествуя. С кем? С вами пиршествуя. Разве нам Бог запретил пиры? Нет, не запретил. Я уже говорил среди своей молодежи, что есть люди, которых видно всегда на пирах. Они не пропустят ни одного праздника, всегда на пиру. А вот, знаете, не сказано, что эти люди, они с вами находятся в молитвах, в постах, в служении. Они с вами находятся на пирах, пиршествуя с вами. Как бы нам ни хотелось, братья и сестры, чтобы мы немножко по-другому полагали свою жизнь, удовольствие находили в служении Господу нашему. Наступят дни, когда будут люди говорить, нет ни в них удовольствия. И я радуюсь тому, что сегодня у нас другие дни, когда мы можем сказать, как хорошо, что мы можем служить нашему Богу. Но почему Слово Божие говорит, в юности помни Создателя твоего? Должен сказать, что это самый короткий отрезок жизни, юность. Это тот момент, когда человек, знаете, может сказать, насыщен жизнью своей, радуется, нет особых забот, нет того, чтобы тяготило его. Правда, некоторые сейчас сокращают свою юность ранним решением семейного вопроса. Смотришь, только 17, только 18, во что бы то ни стало, надо юность оборвать и скорее жениться и выйти замуж. И как-то все смотришь, и юность уже ушла, ее уже нет. И появился ребенок, заботы, хлопоты, и начинаются проблемы, переживания. А Слово Божие говорит, помни Создателя в дни юности твоей. Помни, если ты вот с юности положишь правильное основание своей жизни, своего служения, впереди у тебя будет очень хорошо, впереди у тебя будут добрые дни. И к этому Бог призывает. Мне бы хотелось сказать, друзья, что и на страницах Священного Писания, как хорошо, что есть эти добрые примеры, когда люди с юности искали Господа, помнили Его. Знаете, в юности человек закладывает фундамент жизни. Слово Божие говорит, настал юношу, при начале пути он не отстанет от него, и когда и состарится. Мне вспоминается Иосиф. Он с самой юности не участвовал в беззаконных делах или в злых делах братьев своих. Скажите, ему было это удобно делать или неудобно? Мне кажется, он уклонялся от этих беззаконий, от всяких неправд, от всякого осквернения. Поэтому его братья возненавидели. Если бы он вместе с ними грешил, они возненавидели его или нет? Друзья дорогие, я хочу сказать, какое счастье быть ненавидимым за то, что ты не грешишь. Нести эти переживания за то, что не захотел с кем-то вместе грешить. Как близок Бог в этот момент. И какая тяжесть лежит на сердце у человека, когда он грешит с кем-то, и у него нет силы уклониться от греха. У Иосифа было это счастье. Он уклонялся от греха. Потом дальше мы читаем еще одну историю. Он уклонился от блуда с женой Потифара. Кто-то скажет, откуда сила такая? А он научался самой с юности уклоняться от греха. А потом уже, когда прошел возраст, говорит, не бойтесь, я Бога боюсь. Братья и сестры, чтобы вот такая жизнь была, полноценное благословение, мне бы хотелось не упустить этой возможности. В юности надо к этому стремиться. И у меня сегодня слово больше к молодежи, знаете, к верующим уже, кто принял крещение, кто заключил завет с Господом. Вот к вам, чтобы вы могли найти это великое счастье в служении Богу, чтобы научались с юности уклоняться от всякого греха, от всего того, что тянет вниз, чтобы кверху стремились туда, к небесам, к Богу. У нас есть эта возможность, чтобы быть богобоязненным человеком в зрелости и в старости, нужно быть им в юности. Так, братья и сестры, Я смотрю, немало среди нас молодежи, которые в юности не богобоязненны. Они настолько расходуют свою жизнь, настолько, можно сказать, пустоваты, поверхностны, а начинают устраивать серьезные вопросы жизни, семейные вопросы решать, многие другие вопросы. Как вы думаете, будут ли они потом богобоязнены, если они в юности не были богобоязненными? Я могу с уверенностью сказать, не будешь ты потом богобоязненным. Если ты юность свою проводишь праздно, в пиршествах, в развлечениях, в разгулах, а потом думаешь, я женюсь или выйду замуж, и у меня наконец-то строится нормальная жизнь. Разве только через большие беды, разве только через большие трудности, когда ты возопишь к Богу и серьезно покаешься, и пересмотришь свою жизнь, а так она никогда не наступит. Человек привыкает к греху, привыкает к этой поверхности, думает, что жизнь – это развлечение. А жизнь – это не развлечение. Тем более служение Богу написано, чтобы мы служили Господу без развлечения. Я думаю, что каждый молодой брат думает о том, чтобы у него была жена богобоязненная. То же самое молодая сестра думает о том, чтобы у нее муж был богобоязненный. Ведь это же большое преимущество. Написано, что Бог жизнь, то есть слышит молитвы человека, боящегося Господа, вопль их слышит, спасает их. Братья и сестры, для того, чтобы быть богобоязненным, этому нужно учиться. Так просто не приходит это. Знаете, вот раз, ни с того ни с сего стал человек богобоязненным. Написано, придите, дети, страху Господнему, научу вас. Этому нужно учиться. И она не сразу получится. А учиться всегда тяжело, но учиться в юности лучше, чем в старости. Намного легче учиться. И поэтому, если кто-то думает о серьезной жизни, о серьезном служении, мне бы не хотелось, чтобы вы сказали, да я еще молодой, я еще молодая. Знаете, вот одна беда мала, потом попозже будешь, когда повзрослее, потом мне будет лучше получаться. Нет, сегодня учись этому богобоязненности, этому великому делу. Я хочу сказать, друзья, вот страх Господень, это богобоязненность, это не дар от Бога, это плод, это результат наших усилий, уклонений от зла, от греха или устремления кверху. Слово Божие говорит еще о Данииле. Он в юности попал в плен. И вы знаете, в сердце сразу положил такое, знаете, твердое решение. Не буду оскверняться от стола царского. Хорошее решение, братья и сестры. Очень хорошее. Я очень переживаю, что многие из нас вот этого не положили в сердце свое. Я обращаю внимание, сегодня многие так даже, да не пусть не многие, а есть те, которые начинают оскверняться от напитков спиртных или градусных. Ну, там подумаешь, там напиток 3 градуса, или 4, или 5, а где грань? И говорят, от 3-градусного невозможно опьянеть. Говорят, даже в кефире есть градусы. Но не написано, что это какой-то там градусный напиток, да? А вот берут, да что-то, 2 градуса. Ну, а зачем тебе оскверняться от этого спиртного? Зачем тебе идти сегодня 3, 4, 5, завтра 12? Где этому предел? Не лучше ли положить в сердце, не оскверниться от стола этого мира, от их развлечений, от их удовольствий, не полагать там удовольствие во вседневных этих разгулах и роскошах, и развлечениях, а положить удовольствие в служении Богу? От кого это зависит? От нас, друзья. Бог хочет, чтобы мы употребляли усилия, чтобы наша жизнь была жизнью жертвы, жизнью отдачи. Недавно ко мне подошел один молодой человек и задает вопрос, скажите, а можно занять в банке деньги? Я говорю, зачем тебе занимать деньги в банке? Да я немного, 3 или 4 тысячи. Зачем тебе их занимать? Ну, как-то вы говорили, что хорошо, когда человек имеет свое предприятие, свое производство. Вы же имеете свое производство. Я имею свое производство, солярку у себя в доме имею, во дворе, и работаю сам. Вот, вот, и я бы хотел иметь свое производство. Мне на это нужно занять деньги. А зачем тебе свое производство? Да я устал работать на дядю. Я бы хотел, чтобы кто-то на меня работал бы. А так вот я бы открыл бы свой бизнес или свое предприятие, и на меня бы человек, кто бы тогда работал, я бы получал бы деньги спокойненько. Я говорю, знаешь, таких сейчас весь Ростов, вся молодежь такая. Кто бы не хотел, чтобы работать, а чтобы так деньги сыпались бы им, кто-то бы на них работал. Но ты посмотри, что то поколение, которое работало, оно отживает потихонечку. А что будете делать вы? Они же не хотят работать. Хорошее направление, братья и сестры. Говорит, мне же нужно строиться. Мне же нужно жениться, мне нужны деньги. Я говорю, как было бы хорошо, если бы ты прежде всего искал Царство Божие. и правда Его. Все остальное приложится. Ты когда-нибудь молился об этом вопросе? Господи, я хочу открыть свое предприятие. Сомневаюсь, друзья. А я молился о том, чтобы Бог благословил мою жизнь, устроил, и чтобы мне и работа была такая, чтобы не мешала мне, не препятствовала служению. А почему мы так, знаете, думаем? Я думаю ценами дня. Да не думать надо, молиться надо. Надо к Богу идти, вот там устроить свою жизнь перед Ним, чтобы Бог явил милость и благословил нас, друзья. Ведь если мы не найдем с Ним этого правильного общения, если мы успокоились, что мы только заключили завет, и теперь можно все делать, потому что я дитя Божие, пройдем мимо Царства Божия, пройдем мимо благословений Господних, а потом скажем: Господи, ведь Ты же учил нас на наших улицах. Мы участвовали в вечере, Господи, мы служили Тебе. Он скажет: я никогда не знал вас. Кто в этом виновен, друзья? Не туда были направлены сердце стези. Не того искали, искали земного, а они туда кверху не устремлялись. Путь мудрого кверху, друзья. Туда, к небесам, к Царству Божию, чтобы уклониться от преисподней на этой земле. Почему у некоторых людей сегодня нет силы? Как часто говорят: нет силы для борьбы со грехом. Нет силы победить себя самого. Нету силы к служению, какая-то пассивность. Почему нет этой силы? Почему нет этого дерзновения? Почему действительно как увядший цветок в жизни? Почему так? Друзья, Слово Божие нам говорит о том, что Бог абсолютно каждому человеку дал силу. Написано: Бог дал нам духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. В день, когда человек примиряется с Богом, он получает силу Духа Святого, силу Божию. Ну где она? Почему у тебя нет этой силы? И Слово Божие говорит нам: наступят времена тяжкие, последние дни, когда люди откажутся от силы. Я прочитаю это место. Это второе послание Тимофея, 3 глава. «Имеющие вид благочестия, силы же его, отрекшихся, таковых удаляйся». Я не читаю все это место, вы это хорошо знаете. Силы отреклись. Когда и где ты отрекся от силы? Почему ты стал беспомощным? Почему у тебя нету силы над собою побеждать себя, побеждать грех? Почему нету силы помолиться в собрании? Ведь Дух Божий побуждает тебя. Ведь я знаю, что молодежь годами не молится в собрании. И говорит: я не могу, я хочу, но я не могу, у меня нету силы. Мне что-то мешает. Где ты потерял или потеряла эту силу? Слово Божие говорит: ты даже не потерял, ты отрекся. У тебя в жизни был выбор, когда ты на что-то променял ее, на временные греховные удовольствия, на какое-то развлечение. Ты променял, ты знал, Бог тебя останавливал, а ты шел своим путем. И нередко люди сегодня задают вопросы: скажите, а вот если вот так, вот так и вот так человек идет, а потом покается, Бог простит его или не простит? Я-то хорошо понимаю, что этот человек переживает не за того, кто там когда-то шел таким путем и покаялся, а он переживает за себя. Если я пойду этим путем, а потом покаюсь, простит меня Бог или не простит, восстановит меня или не восстановит. Это о чем говорит? Он сегодня готов отречься от силы Божьей. Он сегодня готов пойти другим путем, а потом у него есть желание потом поправить свое состояние, потом приблизиться к Богу. А сегодня сильно влечет этот мир. Задаю вопрос одному молодому человеку. Тебя дома кормят? Да, кормят. У тебя что, мама плохо готовит кушать? Хорошо. А что ты делаешь в Макдональдсах, в кафе? Почему ты там находишься очень часто? Вы бываете там, братья и сестры? Молодежь, а часто заходите в Макдональдс, в кафе покушать, просто так вот пойти в парк? Вас что, дома плохо кормят? Или ваши родители не готовы, не готовят? Или еще что-то? Да нет, говорит, ну хочется попробовать и то, и другое, и третье. Вот где мы теряем силу, братья и сестры. Вот там, куда мы идем, на пути грешной, сидим в собраниях развратителей, вот там мы теряем силу Господню. Мы хотим все попробовать, все. Нет, и мне кто-то спросит: а что, грех покушать в кафе или в Макдональдсе? Нет, не грех. Но если я с дома ухожу, чтобы покушать туда, если зарабатываю, чтобы там поесть то, что дома не едят, отличиться чем-то, сказать, у меня мои деньги, я могу сам поесть и другого покормить. Не туда направлены наши усилия, братья и сестры. Ни к тому Бог нам не давал для этого средств, чтобы мы жили в свое развлечение, в свое удовольствие, полагали удовольствие во вседневной роскоши, в пиршествах, не там. Но я хочу сказать, не поставили некоторые, может, и многие, в сердце свое не положили это, не скверняться от этого мира, не скверняться. А сегодня надо это сделать. Книга Даниила, 11 глава, 32 стих, написаны такие слова. Я прочитаю их тоже, друзья. «Поступающих нечестиво против завета, он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Так сегодня оно заметно, когда кто-то усиляется и действует. И я должен сказать, к большому сожалению, это единицы, как их мало. Вы разве не ощущаете недостаток в тружениках? Недостаток в руководителях молодежи, в энергичной молодежи, которые могли бы быть лидерами в служении Богу, потянуть за собой других людей, побеседовать с людьми неверующими, с молодежью, помочь, помолиться, потрудиться. Как не хватает тех инициативных людей, которые бы усилялись бы и действовали. Как мы часто жалуемся, молодежь брошена на произвол, некому до нас, дела нет кому. Нам не с кем и то сделать, и другое. Разве вы это не видите, друзья? Разве видите, как сложно сегодня становится избрать служителей? Какой недостаток? Нехватка. У нас можно было бы еще строить молитвенные дома. Говорим, ну хорошо, дом построит, а кто там будет совершать труд и служение? Что мы построим, они будут брошены на самотек, а я сам не успеваю сделать. А другие сегодня окунаются больше в работу, искать себе вот такого, знаете, вот такой легкой, прекрасной жизни, пожить бы здесь, на земле, в свое удовольствие. И Слово Божие говорит, поступающий нечестиво против завета своего. Вы вспомните свой завет доброй совести. Если ты нечестиво поступил, нечестиво, то есть пошел по своему пути, не как Бог повелевает, а идешь по своему умозаключению, то написано, он, враг, привлечет тебя лестью. Но люди, чтущие Бога своего, усилятся и будут действовать. Я опять задаю вопрос, ты усиляешься или ослабеваешь? С каждым годом, с каждым днем ты возрастаешь в познании Бога, загорается твое сердце еще больше к служению. Ты начинаешь видеть дальше, видишь горизонты, еще служение, или наоборот, ты говоришь, а я становлюсь ни к чему не способен, я и то не могу, играть не могу, петь не могу, проповедовать не могу, молиться не могу, и что-то еще и не могу, и не можешь себе найти место в служении, а потом уже не могу и ходить в собрание, и даже нет желания. Недавно на одном общение подошел к этому брату и спрашивает, как у тебя дела? Он говорит, да ничего, живу потихонечку. Сколько у тебя деток? 6 детей. Сколько ты лет женаты уже? 7 лет. Скажи, ты в собрании проповедуешь? Нет, не проповедую. А почему не проповедуешь? Ты же раньше проповедовал. Скажу откровенно, не хочу. А почему не хочешь? Ну вот просто нет желания. Хорошо. А ты в собрании постоянно посещаешь? Нет, не посещаю постоянно. А почему? Да вот знаете, там работаю. А сколько же ты зарабатываешь? Ну, 3 или 4 тысячи назвал рублями. Это совсем копейки. И что, ты из-за этого променял служение Богу? Нет, не променял. Я просто не хочу ходить в собрание. Знаете, вот нет желания ходить в собрание. Хорошо, ты дома молишься с семьей или нет? К большому сожалению, говорит, тоже нет желания. Вы знаете, со мной что-то произошло, мне ничего не хочется. А я посмотрю на него, мне плакать хочется. Ведь ты же служил Богу когда-то. Ты когда-то был среди тех, кто проповедовал Евангелие. А сегодня у тебя 6 детей, и тебе ничего не хочется. Просто хочется лечь и лежать. Кто виноват в этом, друзья? Это не туда желания были направлены. И вот так обокрал сатана, и он силу потерял. Отрекся от силы. Братья и сестры, ведь когда-то же рассчитывал он и жена, рассчитывали на хорошую жизнь. А теперь жена стонет и просит, побеседуйте с ним. Я боюсь дальше жить в такой семье. Друзья дорогие, ведь это ожидает сегодня немало людей, тех, которые живут беспечной жизнью. Что вы потом будете говорить? Скажите, ведь я выходила за христианина замуж или же женился на христианина. Мы думали иметь хорошую христианскую семью, а у нас проблема, а у нас развал. Где эта проблема? Откуда начинается? Вот с юности. Помни создателя твоего в юности твоей. Если ты сегодня не усиляешься, а ослабеваешь, то ты идешь не вперед, а назад идешь. И ты это хорошо понимаешь, что ты не туда, к небу простираешься, а назад потихонечку катишься, а катиться всегда легче. Употребить усилия нужно, пробудиться, нужно встать, обновить свою жизнь, свои общения с Богом. Нужно покаяться, и Бог явит тебе милость. Да, может, надо и исповедать свои грехи, и свои беззакония, может, томить тебя. Но я хочу сказать, тебе должно быть принято решение бороться за свою жизнь. Знаете, я бы хотел прочитать одно письмо. Прежде скажу, тоже это был у нас брат, член церкви. Мне он очень нравился. Мне нравится псалом, когда ты рядом, мой Бог дорогой, мне на душе и тепло, и спокойно. Первый псалом, или первый раз я услышал вот этого брата на благовестии. Ему Бог давал особый дар. Он мог спокойно входить в общение с людьми, проповедовать Евангелие, петь песни, играть на гитаре. Вспоминаю, как-то молодежь вышла на благовестие. Говорит, вышли мы. И так получилось, что среди нас не оказалось способного брата к проповеди. Собрались люди, говорит, мы начали проповедовать, и нам стало стыдно. Один вышел, и ничего сказать другого людям не может. Нам, говорит, верующим молодежи стало стыдно, что наши братья не могут проповедовать среди неверующих людей. Другой выходит, тоже говорит, а нам, говорит, еще страшно становится. Мы вышли на благовестие, а нам некому сказать слово так зажигательно и хорошо. И вдруг, говорит, подходит этот брат. Что здесь у вас? Благовестие, да? Разрешите. Я говорю, разве я так сказал слово? И люди потянулись, окружили так, говорит, нам вот так хорошо, приятно. И вот этот брат пишет письмо. Я потихонечку видел его потом на эти увлечения, денег заработать побольше, жить в свое удовольствие. Хочется пожить на этой земле. Я ему говорил, слушай, тебе бы надо предстать перед церковью. Попроси, чтобы помолились о тебе. Скажи, что ты не можешь подняться. Скажи, что у тебя проблемы, переживания. Да и так все знают, знаешь, неудобно. Ты мне лучше обо мне сам помолись Богу. Приходила не раз молиться ко мне домой. И сколько я не пытался ему помочь в этом вопросе, да тебе надо подниматься, радикально поворачивать свою жизнь. Я понимаю. Я понимаю, я сам все ниже, ниже. Наконец пришел момент, когда он не воспринял ни одного увещевания, и его отлучили. А вот недавно прислал мне письмо, я прочитаю его. Сокращение буду читать. Здравствуй, дорогой брат Саша. Скажи мне, пожалуйста, дорогой, что мне делать? Я устал уже, сил нет от такой жизни, как у меня. Есть ли надежда на семью? Есть ли надежда на спасение души моей? Напиши мне все как есть, все откровенно. Как ты видишь или не видишь? Конечно, много толка уходит обо мне плохих. Откровенно скажу, Саша, что я никогда не преднамеренно не шел на обман или авантюру. Я не обманывал искусственно. Все в процессе жизни шло против меня, и я не был способен выполнять свои обязательства. Я пропускаю некоторые моменты. Потом он еще пишет. Я скучаю по той жизни, и мне очень за себя стыдно. А еще хуже, что простить меня не все захотят. Даже в церкви. Напиши мне, пожалуйста, обо всем. Я буду ждать. Вот что значит жизнь в свое удовольствие. Вот так немножко пожил, деньгами немножко так вот показал их, посчитался, одного в другого карман переложил. Где-то сходил в ресторан, в кафе, где-то повеселился. Распалась семья, потерял абсолютно все. А теперь, говорит, я устал. Мне очень тяжело. Есть ли какая-нибудь надежда? Братья и сестры, если бы это был человек неверующий, было бы очень легко сказать, есть надежда, иди к Богу. А он уже все это прошел и ушел от Бога. Мне вспоминается место Священного Писания, где Господь говорит такие слова. «Я имею против тебя. Ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. А если не покаешься, скоро приду и сдвину твой светильник с места». Вы обратили внимание, братья и сестры? У Бога претензия. Претензия: ты оставил первую любовь твою. И он говорит, ему сразу делает выход: покайся. Если ты не покаешься, Господь говорит, я скоро приду и сдвину твой светильник. И второй случай, тоже напомню, вы хорошо его знаете, когда господин говорит, третий год прихожу я на это место и не нахожу плода. Сруби ее. Зачем она и место занимает? Братья и сестры, я бы хотел задать вопрос. Я прочитал вам письмо. Скажите, этот человек срублен или сдвинут светильник его с места? Как вы думаете, братья и сестры? Срублен он или у него светильник сдвинутый с места? Сдвинутый светильник. Его Господь не один раз останавливал. Через братьев, сестер, через церковь. Он упирался. Он говорил, что у меня все нормально, как-нибудь поправлюсь. И вот, наконец, Господь сдвинул светильник его. Скажите, это легко или тяжело? Может, сегодня кто-то стоит на этой грани? Может, у кого-то сегодня тоже последнее предупреждение? Скоро приду и сдвину твой светильник. У тебя остается совсем немножко времени. И Господь тебе советует, говорит, покайся. Покайся. Я не буду приводить примеры, вы их хорошо сами знаете, где Господь срубил. И чтобы место даже не занимал. Но я сегодня хочу сказать о нас с вами, братья и сестры. Может, над кем-то тоже сегодня это грозное слово говорит, а вернее, любящее слово Господа. Господь еще протягивает тебе руки, говорит, покайся, иначе я скоро приду и сдвину твой светильник. Что ты тогда будешь делать? Не будешь ли тогда вот так точно плакать и говорить, есть ли еще надежда какая-нибудь для меня? Есть ли еще возможность поправить мое состояние? Или это уже раз и навсегда? Не ждите этого момента. Пусть Бог благословит вас сегодня идти к Господу. Друзья, у нас остается время. У нас еще брат будет сейчас призывать тоже последнее слово, покаяние будет призывать. А я бы хотел сказать, друзья, возьмите эти последние минуты этого нашего общения и сделайте конкретное решение в своей жизни. Куда я пойду? Каким путем дальше буду жить? Или я буду жить вот так, как и живу сейчас, так беспечно? Мне все нравится, все хорошо, самотеком, куда все, туда или и туда и я. Или мне нужно конкретно личное общение с Богом, поправлять свой светильник. Прими решение. Я бы хотел зачитать еще одну записочку, которая поступила сюда, и на этом я закончу. Знаю, что это большой грех. Нужно каяться, исповедоваться. Но почему нету сокрушения в сердце? Нет слез. Может быть, Дух Святой уже отошел от меня? Вы знаете, может быть, что-то похожее, что мы сейчас говорили, да? И вот человек переживает об этом состоянии. Что мне делать? И есть понимание, что надо делать, а нету сокрушения, нету этой тяги, не влекло. Братья и сестры, покаяние – это не наплыв чувств. Когда масса плачет, выходит, кается, тогда и я сюда. Я слышал немало рассказов о покаянии, и однажды мне пришлось слышать такое свидетельство. Говорит, когда выходили все каяться, я поначалу стоял над ними, смеялся, смотрел на них. Так мне было интересно все. А потом вот на меня что-то нашло, и меня потянуло, и я пошел. И тоже встал, помолился Господу, сказал, Господи, прости меня, я грешник. А потом вышел, говорит, немножко, несколько дней у меня вроде бы было все нормально, потом все пришло опять на свои места. Я каким был, таким и остался, и ничего в моей жизни не произошло. Потом, говорит, я начал задумываться, почему в моей жизни так? Потом еще про что. Меня как-то взяли на молодежное общение. И потом однажды я услышал Слово Божие. И мне, говорит, началась внутренняя борьба. Мне нужно было принимать решение. Что мне делать? Ведь я же каялся. А жизнь моя не умереть с Богом. У меня была сильная борьба. И тогда я осмысленно вышел в этой борьбе и сказал все, что есть. Что я и каялся. И жизни у меня нету. Я начал примиряться с Богом. Что Бог оказал мне милость. И говорит, вот с этого момента у меня началась подниматься жизнь. Я стал возрастать, я стал приближаться к Богу. И сегодня служит Господу. Братья и сестры, Бог нам оставил одно обещание. Он обязался. Сказал приходящего ко мне, я не изгоню вон. Если у тебя нет никаких чувств, если ты думаешь, что Бог тебя уже не зовет, и ты не слышишь голоса Господнего абсолютно, как идти, когда Бог не зовет тебя? Есть еще один выход. Иди к нему, если Бог тебя не зовет. Он сказал, я тебя не оттолкну, приходящего ко мне не изгони вон. У тебя остается одна еще возможность, идти к нему, и пусть Бог благословит тебя, идти к нему, примиряться с ним, каяться, поправлять свой светильник. Он не оттолкнет тебя. За облачным далям, далеким вершинам, нелегкие тропы ведут, манящую ввысь оставляя долины, как цели и погружен опасный ведут. Встречают нас в этом нелегком пути, но дух наш усталый, надежд не теряет, высота небесным желанным дойти. Спаситель нас к небу ведет, Он нас не оставит в далекой дороге, И вечность нам дверь, Он нам дверь распахнет. Последние слезы и вечности чудный покой.